Обычно он только что окончил первый курс какого-нибудь прославленного университета. Год был для него знаменательный. Тут он впервые услышал о невероятных страданиях во всем мире. Услыхал он и о том, какими преступлениями создавались богатства многих семейств. Впервые его, верующего христианина, по-настоящему ткнули носом в Нагорную проповедь. Он сбит с толку, он чуть не плачет, он сердится. За могильным голосом он вопрошает, как велик его наследственный капитал. Мы ему сообщаем. Он бледнеет от стыда, даже если его богатство добыто самым честным и невинным путем. Например, выработкой и продажей прочной прозодежды для рабочих или, как в вашей семье, выделкой щеток. Если не ошибаюсь, вы только что проучились год в Гарварде. Великолепный университет. Но когда я вижу, какое влияние он оказывает на некоторых молодых людей, я себя спрашиваю, как они смеют учить состраданию и не касаться исторических фактов. А история учит нас одному, дорогой мой мистер Бантлайн, и только одному, раздавать деньги и вредно, и бессмысленно. Бедняки становятся нытиками, а то, что им всего мало, а те, кто раздает деньги, сами становятся неотличимы от этих полунищих нытиков. Большое состояние, которое вы унаследовали, — это чудо. Редкое чудо, — говорил в тот далекий день старый МакАлистер молодому Бантлайну. Вы получили его, не затратив никаких трудов, потому и не понимаете, что это такое. И чтобы помочь вам понять, какое это чудо, я вам скажу то, что, может быть, и покажется вам обидным. Ваш капитал — единственный и самый важный фактор, определяющий то, что вы собою представляете, что о вас думают другие. Благодаря этим деньгам вы человек необычный, а без них, например, вы не могли бы, как сейчас, отнимать драгоценное время у старшего партнера адвокатской конторы МакАлистер, Робджент, Рид и МакГи. Если вы раздадите свой капитал, вы станете самым обыкновенным из обыкновенных людей, если только вы не гений. Ведь вы не гений, мистер Бантлайн, не так ли? Нет? Впрочем, будь вы даже гением, без денег у вас не будет ни такой свободы, ни таких жизненных благ. Более того, вы обрекаете своих потомков на унылую, полную терзаний жизнь. Их вечно будет грызть мысль, что они могли бы жить богато, свободно, если бы их глупый предок не разбазарил бы весь капитал. Не выпускайте ваше богатство из рук, мистер Бантлайн. Деньги — это концентрат утопии. Почти у всех людей жизнь собачья, как вам старательно внушали ваши профессора, но и вас, и вашу семью, благодаря вашим деньгам, ждет райская жизнь. И я хочу видеть, как вы улыбнетесь, когда, наконец, поймете то, чему не учат в вашем Гарварде, поймете, что родиться богатым и остаться богатым — совсем не такое страшное преступление. Лайла, дочь Стюарта, поднялась к себе в комнату. Мать сама выбрала цветовую гамму, розовую с белоснежным. Широкие окна выходили на залив, на пристань яхт-клуба, где белели паруса яхт. Рыбачья лодка «Мария», сорокафутовая, неуклюжая посудина, плюя с дымом, пробиралась между яхтами, поднимая волну вокруг этих игрушечных суденышек. И назывались эти игрушки по-разному. «Рыжий пес», «Бутон-2», «Бантик», «За мной», «Призрак» и так далее. «Бутон-2» принадлежал Фреду Розуотру, «Бантик» — чите Бантлайн. Хозяином Марии был Гарри Пина, владелец рыбных затонов. Старая серая посудина во всякую погоду ковыляла по волнам, неся на борту тонны свежей рыбы. На палубе не было никаких надстроек, кроме деревянного ящика, служившего прикрытием навехонькому мотору «Крайслер». На ящике находился стояк штурвала — подача газа и глушитель мотора. Кроме этого ящика и голых ребер шпангоутов, ничего на этой посудине видно не было.